Потому что большинство аналитиков смотрит на то, что популярно сегодня, сэр, ответил я. Я же пытаюсь предвидеть, что будет стабильно и прибыльно через 5 или 10 лет. У популярности короткий срок жизни, у качества длинный. Милнер посмотрел на Харрисона, затем снова на меня. А вам не кажется странным, что человек, который собственными руками построил бизнес, рискуя всем, должен теперь следовать столь осторожной стратегии? Напротив, сэр, я встретил его взгляд. Именно те, кто строил с нуля, лучше всех понимают истинную ценность сохранения капитала. Риск оправдан, когда вам нечего терять. Но когда вы уже создали состояние, достойное продолжения в поколениях, стратегия должна меняться. В комнате повисла тишина. Харрисон выглядел напряженным, вероятно, опасаясь, что моя прямота оттолкнет клиента. Но затем лицо Милнера неожиданно озарилось широкой улыбкой. «Чертовски верно сказано, парень». Он хлопнул ладонью по столу. «Роберт, где вы откопали этого молодого человека? Первый на моей памяти финансист, который говорит как настоящий производственник». Харрисон заметно расслабился. «Уильям присоединился к нам недавно, но уже успел проявить себя. Сегодня, например, его анализ помог нескольким нашим клиентам избежать серьезных потерь во время временного падения акций Baldwin Locomotive». «Вот как?» Милнер с новым интересом посмотрел на меня. «Расскажите-ка подробнее». Я кратко изложил утреннюю историю, стараясь не выставлять Паттерсона в плохом свете. Милнер слушал с явным одобрением. «Мне это нравится», — наконец сказал он, захлопывая папку. «Роберт, я готов инвестировать через вашу фирму. Начнем с 1 миллиона, распределенного согласно рекомендациям вашего молодого аналитика». Он посмотрел на меня. «Если через квартал результаты меня удовлетворят, добавлю еще 2. Вы не пожалеете о своем решении, мистер Милнер». Харрисон не скрывал удовлетворения. «Мы подготовим все необходимые документы к завтрашнему утру». «Отлично», — Милнер поднялся. «И я хочу, чтобы молодой Стерлинг лично курировал мой портфель. В наши дни редко встретишь человека, который думает своей головой, а не повторяет то, что говорят все вокруг». «Конечно, это возможно», — Харрисон взглянул на меня. «Мистер Стерлинг будет регулярно отчитываться о состоянии ваших инвестиций». После нескольких минут формальности и рукопожатий Милнер покинул конференц-зал. Харрисон и я остались наедине. «Впечатляющая работа, Стерлинг», — сказал он, собирая документы. «Должен признать, я был обеспокоен, когда вы начали говорить о страховке от непредвиденных обстоятельств, но, похоже, это только укрепило доверие Милнера. Он относится к категории клиентов, которые ценят откровенность, даже если правда не самая приятная». «Спасибо, сэр, я помогал собирать графики с презентационной доски. Я старался адаптировать подход под его личности и потребности». Харрисон кивнул. «Кстати, Джонатан Прескотт говорил со мной сегодня после инцидента с Baldwin. Он впечатлен вашим анализом и хотел бы привлечь вас к работе с некоторыми из своих клиентов». Я сделал вид, что удивлен. «Это большая честь, сэр. Мистер Прескотт упоминал что-то подобное, но сказал, что мы вернемся к этому разговору в пятницу». «Типично для Джонатана, всегда тщательно все обдумывать». Харрисон слегка улыбнулся. «Я дал принципиальное согласие, но детали вам лучше обсудить непосредственно с ним». Он сделал паузу. «Только имейте в виду, Стерлинг, работа с Прескоттом специфическая. Он крайне консервативен и требует абсолютной точности в анализе. Никаких домыслов или непроверенных гипотез». «Я ценю ваше предупреждение, сэр», — кивнул я. «И еще, Стерлинг», — добавил Харрисон, уже направляясь к двери. «Что это за нейлон, который вы упомянули? Я никогда не слышал о таком материале». Я почувствовал, как к лицу приливает кровь. «Это было неточное наименование, сэр. Я имел в виду полиамидные соединения, над которыми работает Дупонт. В научной литературе их иногда называют по-разному». Харрисон задержал на мне взгляд, словно сомневаясь в объяснении, но затем кивнул. «В будущем будьте более точны в терминологии, особенно когда речь идет о миллионных инвестициях. Удачного вечера, Стерлинг, и подготовьтесь к завтрашней встрече с Фуллертоном». «Обязательно, сэр». «Спасибо». Когда дверь за Харрисоном закрылась, я позволил себе мгновение триумфа. Еще один крупный клиент с капиталом в 3 миллиона долларов. Еще один шаг к созданию сети влиятельных связей, которые понадобятся мне, когда наступит время великого краха. Взглянув на часы, я понял, что у меня осталось совсем немного времени до встречи с Ауним Игденом. День получился действительно насыщенным. Я собрал личные вещи и подготовился к вечерней встрече с Мэгденом. В торговом зале уже заметно поредело. Большинство младших сотрудников разошлись. Лишь несколько старших брокеров заканчивали телефонные разговоры с западным побережьем, где биржевой день еще продолжался. Я достал карманные часы. Без четверти шесть. На встречу с Мэгденом нужно было прибыть к семи. Адрес на карточке, которую он мне передал, указывал на место где-то в районе Малой Италии. Я мысленно представил карту города. Потребуется не меньше получаса, чтобы добраться туда на такси. Я навел на столе идеальный порядок. Привычка, выработанная еще в прошлой жизни. Бумаги аккуратно разложены по папкам, карандаши заточены и выстроены в линию, расчеты спрятаны в запираемый ящик. Наблюдательный взгляд мог заметить, что порядок на моем рабочем месте существенно отличался от хаоса, царящего у большинства других брокеров. «Уходите, Стерлинг», — раздался голос за спиной. Я обернулся и увидел Прескотта, одевающего пальто. «Да, сэр, долгий день, успешный день, я бы сказал», — он слегка кивнул. Харрисон упомянул, что Милнер согласился на инвестиции. «Впечатляющие достижения. Благодарю, сэр. До пятницы, Стерлинг», — Прескотт коснулся полей шляпы в легком приветствии. «Подумайте над моим предложением». Я кивнул и, дождавшись, пока он удалится, быстро закончил приготовление, сложил папку с документами для завтрашней встречи с Фуллертоном в портфеле и направился к лифту. Спускаясь в вестибюль, я мысленно подготовился к встрече с совершенно иным миром, нежели тот, в котором я провел день. От Уолл-стрит, средоточия официальной финансовой власти, до подпольных заведений Малой Италии путь казался коротким лишь в географическом смысле. По сути, это две параллельные вселенные, существующие по разным правилам. Джеймс, пожилой швейцар, придержал для меня дверь. «Такси, мистер Стерлинг, да, будьте добры». Пока он свистел, подзывая желтый кэп, я вдохнул вечерний воздух Манхэттена. Июньские сумерки окрашивали небоскребы в розоватые тона. Банковские клерки и секретарши спешили к станциям метро. Кто-то направлялся в бары и рестораны для послерабочего отдыха. Обычная картина будничного вечера, такая же, как и в моем времени, за исключением одежды и технологий. Такси подъехало, и я назвал адрес, указанный в записке Мэгдена. Водитель, крепкий итальянец с густыми усами, бросил на меня оценивающий взгляд через зеркало заднего вида. «Понятно, Квинченцо, хорошее место, если знать правильных людей». Он тронулся с места, лавируя между нарядно одетыми финансистами, спешащими домой после работы. Его слова заставили меня насторожиться. Ресторан, очевидно, не из тех, что открыты для случайных прохожих. «Вы там бывали?» – спросил я, поддерживая беседу. «Мой двоюродный брат работает там поваром», – водитель гордо улыбнулся. «Готовит лучшую телятину по-милански на всем восточном побережье. Но попасть туда непросто, если у вас нет определенных знакомств. Меня пригласили», – коротко ответил я, понимая, что лучше не вдаваться в подробности. «Тогда все в порядке», — кивнул водитель, бросая на меня еще один взгляд с примесью нового уважения. Мы проехали через Нижний Манхэттен, миновали Сохо и въехали в Малую Италию. Улицы здесь уже, освещение тусклее, а архитектура напоминала европейские города. Вывески на итальянском, запахи чеснока и свежей выпечки из подвальных пекарен, одетые в черные пожилые женщины на складных стульях у дверей в дома. Все это создавало атмосферу маленькой Европы посреди Нью-Йорка. Такси остановилось у неприметного трехэтажного здания. Никакой броской вывески, только небольшая медная табличка с гравировкой «Винченцо» рядом с массивной деревянной дверью. «Приехали», — объявил водитель. «С вас 60 центов». Я расплатился, добавив щедрые чаевые, и вышел из машины. Осмотревшись по сторонам, заметил двух крепких мужчин, стоявших неподалеку у аптеки. Взгляды пристально направлены на вход в ресторан. Правые руки подозрительно неподвижны в карманах пиджаков. Охрана. Подойдя к двери, я негромко постучал. Маленькое окошко в двери отъехало в сторону. Меня внимательно изучил чей-то глаз. «Я к мистеру Мэгдену», — произнес я спокойно. Окошко закрылось, и через секунду дверь отворилась, пропуская меня внутрь. Массивный привратник в безупречно сшитом костюме не сказал ни слова, лишь кивнул в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Глава 14. Новые сделки. Внутри ресторан оказался удивительно изысканным. Приглушенное освещение, темные деревянные панели, белоснежные скатерти на столах и тяжелые портьеры на окнах. Тихо играла скрипка, виртуозно исполняя неаполитанские мелодии. Несколько столиков заняты. Я заметил холеных мужчин с дорогими часовыми цепочками и женщин с жемчужными ожерельями. Все признаки высшего общества, но с определенной спецификой. У каждого стола стояла бутылка вина или более крепкого алкоголя, что в эпоху сухого закона явно указывало на особый статус заведения. Поднявшись по лестнице, я оказался в небольшом холле, где меня встретил элегантный метрдотель. «Мистер Стерлинг, мистер Мэгден ожидает вас в частном кабинете». Он провел меня по короткому коридору к двери в конце. Постучав и дождавшись ответа, распахнул ее передо мной, после чего бесшумно удалился. Просторный кабинет оформлен в темных тонах. Тяжелые бархатные занавеси, массивный дубовый стол, кожаные кресла. На стенах несколько итальянских пейзажей в позолоченных рамах, возможно, оригиналы старых мастеров. В углу тихо играл граммофон, наполняя помещение звуками джаза. Аунимыгден поднялся мне навстречу из-за стола, сервированного на двоих. Сегодня он выглядел несколько иначе, чем при нашей первой встрече в Цаттенцлуб. Темно-серый костюм отличного кроя, но без экстравагантности, что свойственно гангстерам в кинофильмах. Дорогой, но неприметный перстень на правой руке. Внешне он напоминал успешного бизнесмена средних лет, если бы не холодная расчетливость во взгляде. «Мистер Стерлинг», он протянул руку для рукопожатия. «Рад, что вы приняли мое приглашение. Трудно отказаться от возможности поужинать в лучшем итальянском ресторане Нью-Йорка», ответил я, пожимая его руку. Мэгден едва заметно улыбнулся. «Вижу, вы уже навели справки о Винченцо». «Всего лишь разговорился с таксистом», пожал я плечами. «Садитесь», Мэгден указал на стул напротив себя. «Надеюсь, вы не возражаете против настоящей итальянской кухни. Шеф-повар приготовит для нас особые блюда. С удовольствием доверюсь его выбору». Мэгден кивнул стоявшему у двери помощнику, и тот удалился, вероятно, передать распоряжение на кухню. Через минуту-другой прислужник бесшумно появился с бутылкой красного вина и двумя бокалами. «Кьянти 1923 года, из личных запасов», прокомментировал Мэгден. «Привезено из Тосканы на прошлой неделе». Помощник наполнил бокал и снова исчез. Мы остались вдвоем. За благоприятное деловое сотрудничество, Мэгден поднял бокал. «За взаимовыгодные отношения», ответил я, поднимая свой. Вино было превосходным, с насыщенным букетом и долгим послевкусием. Настоящий кьянти, неподобие, которое часто разливали в бутылки с соломенной оплеткой в дешевых итальянских ресторанах моего времени. «Как прошел ваш день, мистер Стерлинг?» Непринужденно поинтересовался Мэгден, отпивая из бокала. «Продуктивно, я решил быть откровенным, но осторожным. Привлек нового крупного клиента для фирмы. Удачно предсказал движение рынка». «Да, я слышал», кивнул Мэгден, и от этого простого замечания по спине пробежал холодок. «У него явно есть информаторы в финансовом районе. Болдвин Локомотиве, верно, акции упали утром, но восстановились к закрытию торгов. Говорят, вы единственный, кто советовал не продавать. Новости распространяются быстро», заметил я. «В этом городе всегда так», он слегка улыбнулся. «Особенно когда речь идет о деньгах. А деньги, мистер Стерлинг, интересуют всех, независимо от профессии». В этот момент появились официанты с первой сменой блюд, закусками из морепродуктов, оливками, сырами и тонко нарезанной прошутто. Все подано на фарфоре с ручной росписью, с идеальной сервировкой, достойной лучших ресторанов. Мэгден дождался, пока мы останемся одни, и продолжил. «Знаете, что меня заинтересовало в вас, мистер Стерлинг? Ваша невероятная проницательность. В Цаттенцлуб вы заметили готовящуюся облаву, когда никто другой не увидел ничего подозрительного. На бирже вы предсказали разворот рынка, когда опытные трейдеры паниковали. Это говорит о редком таланте, или просто внимательности к деталям», скромно ответил я, накладывая себе закуски. «Назовите как угодно», Мэгден отрезал кусочек сыра. «Но такой талант ценен, особенно в нынешние нестабильные времена». «Нестабильные?» Я сделал вид, что удивлен. «Газеты пишут о беспрецедентном процветании. Экономика растет. Фондовый рынок бьет рекорды». Мэгден негромко рассмеялся. «Вы достаточно умны, чтобы понимать, то, что пишут газеты, и то, что происходит на самом деле, не всегда одно и то же». Он отпил вина. «В моем бизнесе мы видим другие индикаторы. Спрос на определенные услуги и товары. Потоки наличных денег. Настроение в рабочих кварталах». Он сделал паузу, изучая мою реакцию. «Вы заметили, сколько новых спикези открылось за последний год в рабочих районах Бронкса? Вдвое больше, чем год назад. И знаете, почему? Потому что люди боятся. Они чувствуют, что этот бум не может продолжаться вечно, и стремятся забыться, хотя бы на время. Я внимательно слушал, удивленный таким анализом от человека, которого обычно считали просто гангстером. Интересное наблюдение, заметил я. Большинство экономистов не учитывают такие факторы, потому что большинство экономистов никогда не выходит из своих кабинетов, усмехнулся Мэгден. Они видят цифры на бумаге, а не живых людей. Он отодвинул тарелку, подался вперед. Но давайте перейдем к делу, мистер Стерлинг. Я не из тех, кто любит ходить вокруг да около. У меня есть деньги, много денег, и я хочу, чтобы эти деньги работали эффективно. Вы могли бы обратиться в любую крупную инвестиционную фирму, заметил я осторожно. Морган, Голдман Сачс, даже Харрисон партнеры. Мы оба знаем, что это невозможно, Мэгден покачал головой. Официальные финансовые институты не принимают клиентов вроде меня. Джек Морган может с удовольствием пить мой виски в закрытых клубах, но официально вести со мной дела, он сделал отрицательный жест. Слишком рискованно для их репутации. В этот момент появились официанты со следующей сменой блюд. Настоящая итальянская паста с морепродуктами и ароматный телячий ассабуко, приготовлены, видимо, тем самым кузеном таксиста. Когда мы снова остались одни, Мэгден продолжил. «Мне нужен человек с вашими талантами, мистер Стерлинг. Человек, который видит то, чего не видят другие. Человек, который может работать дискретно. Что конкретно вы предлагаете? Я решил перейти к сути. Партнерство. Я предоставляю капитал и некоторые уникальные возможности доступа к информации. Вы – инвестиционную экспертизу. Прибыль делим пополам. Звучит заманчиво. Я отрезал кусочек идеально приготовленного мяса. Но у меня есть несколько условий». Мэгден выглядел слегка удивленным моей прямотой, но кивнул. «Я слушаю. Во-первых, полная независимость в принятии инвестиционных решений. Никакого давления или указаний, куда вкладывать деньги. Разумно», — согласился он. «Во-вторых, никаких инвестиций в откровенно нелегальные предприятия. Я не имею ничего против вашего бизнеса, мистер Мэгден, но не хочу становиться соучастником определенных видов деятельности». Мэгден внимательно изучал меня, слегка постукивая пальцами по краю стола. «Продолжайте». «В-третьих, наше сотрудничество должно оставаться строго конфиденциальным. Никаких упоминаний моего имени в ваших кругах, никаких намеков на нашу связь. А вы не боитесь ставить условия такому человеку, как я?» В голосе Мэгдена звучало скорее любопытство, чем угроза. «Я считаю, что честность – лучшая основа для любого делового сотрудничества», – ответил я спокойно. «Особенно, когда речь идет о значительных суммах». К моему удивлению, Мэгден рассмеялся, коротко и резко. «Мне нравится ваша дерзость, Стерлинг. Большинство людей в вашем положении согласились бы на любые условия из страха или жадности». Он наполнил наши бокалы. «Я принимаю ваши условия, с одной оговоркой. В обмен на мою конфиденциальность я ожидаю того же. Никаких разговоров о моих делах и информации, которую я могу вам предоставить». «Это справедливо», кивнул я. «Отлично», Мэгден поднял бокал. «За наше сотрудничество». Мы чокнулись, и я почувствовал, что только что заключил сделку с одной из самых влиятельных теневых фигур Нью-Йорка. Рискованный шаг, но потенциально очень выгодный. Капитал Мэгдена мог стать для меня серьезным ресурсом, особенно после краха 1929 года, когда твердая наличность будет на вес золота. «С чего начнем?» – спросил Мэгден, приступая к десерту, изысканному тирамису, который незаметно подали официанты. «Для начала определимся с суммой инвестиций», – ответил я, – «и я подготовлю инвестиционную стратегию, аналогичную той, что предлагаю своим обычным клиентам, но с некоторыми адаптациями под специфику вашего положения». «Полмиллиона для начала», – сказал Мэгден так буднично, словно речь шла о мелочи. «Если результаты будут хорошими, добавлю еще». Я едва не поперхнулся. «Полмиллиона долларов в 1928 году – это более 7 миллионов в пересчете на 2024 год. Внушительная сумма», – заметил я как можно спокойнее. «Когда вы хотите начать? Деньги будут доступны с завтрашнего дня», – ответил Мэгден. «Мой бухгалтер свяжется с вами насчет деталей. Офис на Мюррей-стрит, первый этаж. Спросите мистера Кляйна». Он улыбнулся. «Официально он представляет импортно-экспортную компанию Atlas Trading. Буду там завтра после работы», – кивнул я. «И еще один момент», – Стерлинг, Мэгден понизил голос. У моих людей есть доступ к некоторой закрытой информации. Телеграммы, телефонные разговоры, внутренние документы компании. Это может оказаться полезным для ваших инвестиционных решений. Инсайдерская информация. В 1928 году законы о фондовом рынке еще очень поверхностные. СЕЦ еще не существовало. То, что предлагал Мэгден, сомнительно с моральной точки зрения, но вполне распространено среди крупных игроков рынка того времени. «Я ценю доступ к дополнительным источникам данных», – уклончиво ответил я, – «но решения всегда буду принимать на основе собственного анализа». «Конечно», – кивнул Мэгден с легкой усмешкой, словно понимая мое нежелание прямо обсуждать сомнительные методы. А теперь, когда с делами покончено, он поднял руку, подзывая официанта, «предлагаю насладиться великолепным десертом и, возможно, бокалом настоящего коньяка». Следующие полчаса мы беседовали на нейтральные темы. Спорт, современное искусство, автомобили. Мэгден оказался удивительно образованным и начитанным для человека его профессии. Он с знанием дела обсуждал последние постановки на Бродвее и новые литературные произведения. В его речи не было следа уличного жаргона или грубости, свойственной криминальным боссам из кинофильмов. Когда с ужином было покончено, Мэгден проводил меня до выхода. «Было приятно поговорить с человеком вашего интеллекта, Стерлинг. Я предчувствую, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным». «Взаимно, мистер Мэгден». Я пожал его руку, запечатывая нашу договоренность. У входа уже ждал автомобиль, роскошный черный подскарт с водителем. «Мой шофер доставит вас до дома», — сказал Мэгден. «До свидания, мистер Стерлинг». «До свидания, мистер Мэгден». Усаживаясь на мягкое кожаное сиденье автомобиля, я размышлял о том, что только что произошло. Я заключил сделку с одним из самых известных гангстеров Нью-Йорка. Сомнительный альянс с точки зрения закона и морали, но необходимый шаг с точки зрения моей стратегии. Когда подскарт тронулся с места, я еще раз взглянул на ресторан «Винченцо». Если не знать точное расположение, в темноте легко пройти мимо. Глава 15. Оракул. Четверг начался для меня в половине пятого утра. Я проснулся до звонка будильника, чувствуя необычайную бодрость, несмотря на предыдущий насыщенный день и поздний ужин с Мэгденом. Тихо поднявшись с кровати, я достал из комода хлопковые брюки свободного покроя, простую белую футболку и теннисные туфли. Экипировка для бега в 1928 году была весьма примитивной по сравнению с высокотехнологичной одеждой и обувью в будущем времени. На кухне я быстро выпил стакан воды и съел половину яблока. Затем тихо спустился по лестнице, стараясь не разбудить других жильцов. На улице меня встретил прохладный утренний воздух, еще не успевший прогреться июньским солнцем. Я начал с легкой пробежки трусцой по направлению к центральному парку. Улицы практически пусты, если не считать редких доставщиков молока, булочников и уборщиков. Многие из них с недоумением оглядывались на меня, молодого человека, бегущего без видимой причины. «Эй, парень, за тобой кто-то гонится!» — крикнул мне пожилой дворник, подметавший тротуар перед маленькой бакалейной лавкой. «Нет, сэр, просто утренняя пробежка», — ответил я на бегу. «Чудные нынче пошли молодые люди», — покачал он головой, возвращаясь к своему занятию. В 21 веке бегуны были неотъемлемой частью городского пейзажа. В 1928 человек, бегущий трусцой по улицам, вызывал недоумение или беспокойство. Физические упражнения в эту эпоху пока еще удел профессиональных спортсменов, или они проводились в специальных залах. Идея о том, что обычные люди могут бегать для поддержания здоровья, еще не прижилась. Достигнув парка, я увеличил темп. Легкие наполнились свежим воздухом, свободным от смога и выхлопных газов современного мегаполиса. Бег всегда помогал мне думать, структурировать мысли, просчитывать варианты. Сегодня мой разум был занят анализом вчерашних успехов и планированием следующих шагов. Утренний успех с акциями Baldwin, привлечение Милнера с его миллионами, предложение о работе от Прескотта, соглашение с Мэгденом. Все складывалось даже лучше, чем я ожидал. К тому же сегодня предстояла встреча с Фуллертоном, владельцем сети универмагов, который уже выписал мне чек на $2000 за квартальные консультации. Завершив круг по парку, я повернул обратно к квартире. Солнце уже поднималось над горизонтом, окрашивая крыши зданий в розоватые тона. На обратном пути встретил еще больше удивленных взглядов. Молодая девушка, выгуливающая маленькую собачку, буквально застыла с открытым ртом, когда я пробегал мимо. Пожилая леди в строгом платье с кружевным воротничком даже перекрестилась, словно увидела нечто непристойное. Вернувшись домой, я быстро принял душ, побрился и облачился в безупречный темно-синий костюм с едва заметной полоской, свежую белую рубашку и консервативный бордовый галстук с мелким геометрическим узором. Завершил образ серебряным зажимом для галстука, подарком от дяди настоящего Стерлинга на окончании колледжа, и карманными часами на платиновой цепочке. После легкого завтрака, состоящего из овсянки, тоста с мармеладом и крепкого черного кофе, я отправился на работу. Несмотря на ранний час, а было только половина седьмого, я решил пройтись пешком. Утро выдалось чудесное, умеренно теплое, с легким ветерком с Гудзона. Нью-Йорк только начинал просыпаться. Газетчики раскладывали свежие выпуски, официанты протирали столики в уличных кафе, клерки спешили к станциям метро. Я добрался до здания Харрисон Партнеры к 7 часам. Швейцар Джеймс, увидев меня, приветливо улыбнулся. «Раненько сегодня, мистер Стерлинг, бодрым шагом, полны энергии, сразу видно успешного человека. Доброе утро, Джеймс». Я протянул ему четвертак. «Как ваша подагра?» «Благодарю за заботу, сэр. Немного лучше с тех пор, как доктор прописал новое средство». В офисе царила тишина. Большинство сотрудников появится только к 9, когда начнется биржевой день. Я воспользовался этим временем, чтобы спокойно подготовиться к предстоящей встрече с Фуллертоном. Разложив на столе документы, я начал анализировать последние тенденции в розничной торговле. Фуллертону нужен детальный план расширения его сети универмагов, с выходом на новые территории и модернизацией существующих точек. Работа шла споро. К 9 часам, когда торговый зал начал заполняться сотрудниками, я уже завершил большую часть анализа. Телефон на моем столе зазвонил ровно в 10:30. Аппарат был новеньким, черного цвета, с блестящей металлической вилкой для трубки. Признак моего недавнего повышения. Младшие сотрудники пользовались общим телефоном в дальнем углу зала. «Уильям Стерлинг, Харрисон Партнеры», – произнес я, сняв трубку. «Мистер Стерлинг», – раздался в трубке женский голос, низкий и мелодичный. «Это Элизабет Кларк из Нью-Йорк Ворлд. Мы встречались в Цеттенслуп на прошлой неделе. Я моментально вспомнил эту встречу. Молодая журналистка с короткой стрижкой боб и проницательными зелеными глазами. Бейкер предупреждал, что она известна разоблачительными статьями о финансистах. «Мисс Кларк», — произнес я, придавая голосу легкую теплоту. «Конечно, я помню нашу встречу. Чем могу быть полезен? За последние дни ваше имя, мистер Стерлинг, удивительно часто всплывало в моих разговорах с некоторыми представителями финансового сообщества». В ее голосе чувствовалась улыбка. «Сначала успешные рекомендации для Вестона, затем история с Baldwin Locomotive. Некоторые называют вас восходящей звездой Уолл-стрит». Я сделал паузу, обдумывая ответ. «Это не простой звонок. Элизабет Кларк не из тех журналистов, кто пишет хвалебные статьи. Ее специализация – расследование и разоблачение. С другой стороны, такая публикация могла бы стать отличным инструментом для создания моей репутации дальновидного аналитика». «Очень лестно слышать», – ответил я нейтрально. «Хотя боюсь, что эти истории несколько преувеличены в пересказе. Я как раз и хотела бы услышать правдивую версию», — подхватила она. «Особенно меня интересует ваш подход к анализу. Он явно отличается от общепринятого. Мои читатели, многие из которых обычные люди, инвестирующие свои сбережения, могли бы извлечь пользу из такой информации. Мысленно я просчитывал риски и возможности. Опасность заключалась в том, что слишком пристальное внимание прессы может привлечь нежелательный интерес к моей персоне. Любая ошибка или необдуманное высказывание могли быть использованы против меня. С другой стороны, грамотное интервью помогло бы заложить фундамент моей репутации как финансового провидца. В будущем, когда наступит крах, люди вспомнят мои осторожные предупреждения. Моя ценность как эксперта многократно возрастет. Думаю, это могло бы быть полезно», — согласился я. «Хотя должен предупредить, что мой подход довольно консервативен и может показаться скучным на фоне нынешнего рыночного оптимизма. Консерватизм – это как раз то, что отличает вас от большинства, мистер Стерлинг», – заметила она. «В эпоху, когда все говорят только о бесконечном росте, ваша осторожность интригует. В таком случае, я готов встретиться и обсудить мои взгляды на инвестиции», – сказал я. «Когда вам было бы удобно?» Как насчет завтрашнего дня? Скажем, в полдень, предложила она. Можем встретиться в кафе «Шрафтес» на 5-й авеню. Там относительно спокойно в это время, и мы сможем поговорить без лишнего шума. «Шрафтес» – популярная сеть кафе, известная своими десертами и элегантной атмосферой. Они особенно популярны среди деловых женщин для бизнес-ланчей. Удобное место для интервью, достаточно публичное, чтобы соблюсти приличие, но при этом позволяющее спокойно беседовать. «Шрафтес» на 5-й авеню в полдень, подтвердил я. Буду ждать нашей встречи, мисс Кларк. Я тоже, мистер Стерлинг, в ее голосе чувствовалась улыбка. И, пожалуйста, подготовьтесь рассказать о вашем удивительном предсказании по Болдвин. Это вызвало настоящий переполох в некоторых кругах. После того, как мы попрощались, я задумчиво посмотрел на телефон. Этот разговор открывал новые перспективы и новые риски. С одной стороны, публикация в New York World – отличная возможность создать себе имя. Продуманное интервью с осторожными предупреждениями о необходимости диверсификации и внимания к фундаментальным показателям компании могло бы стать первым шагом к созданию образа дальновидного финансиста. Когда наступит октябрь 1929 года, репортеры будут откапывать старые публикации в поисках тех, кто предвидел катастрофу, и найдут мои сдержанные, но четкие предупреждения о рисках чрезмерного оптимизма. С другой стороны, Элизабет Кларк, опытная журналистка с репутацией гробовщика карьер. Ее расследования уже стоили должностей нескольким финансистам. Мне нужно тщательно контролировать каждое слово, чтобы не выдать истинных знаний о будущем. Я достал блокнот и начал набрасывать основные тезисы для интервью. 1. Уважение к историческим циклам, без конкретных предсказаний краха. 2. Важность фундаментальных показателей над рыночным ажиотажем. 3. Риски маржинальной торговли, без явной критики текущей практики. 4. Аналогии с прошлыми периодами рыночного энтузиазма. 5. Долгосрочная стратегия vs. краткосрочные спекуляции. Это должен быть идеальный баланс между осторожностью и проницательностью. Достаточно убедительно, чтобы привлечь внимание серьезных инвесторов, но недостаточно тревожно, чтобы вызвать подозрения или критику со стороны оптимистов рынка. Внутренний телефон на моем столе зазвонил, прерывая мои размышления. «Мистер Стерлинг», — раздался голос мисс Петерсон. «Мистер Харрисон напоминает, что в 11 у вас встреча с мистером Фуллертоном в его офисе. Машина компании ожидает вас у входа». «Благодарю, мисс Петерсон. Уже спускаюсь. Я собрал документы для встречи с Фуллертоном, аккуратно убрал блокнот с заметками для интервью во внутренний карман пиджака и направился к выходу. День обещал быть насыщенным, но дела шли превосходно. Черный Cadillac с логотипом Harrison Partners на дверцах доставил меня к зданию Fullerton Plaza на 5-й авеню. 20-этажный небоскреб из стали и гранита, построенный всего 2 года назад, настоящее воплощение американского процветания. Над главным входом возвышалась массивная буква F из позолоченной бронзы, окруженная замысловатым орнаментом в стиле ардика. Просторный вестибюль поражал обилием мрамора. Стены, колонны, даже пол были отделаны редкими сортами этого камня. В центре располагался фонтан с бронзовой скульптурой Меркурия, древнеримского бога торговли, что весьма символично для штаб-квартиры торговой империи. Элегантная секретарша за стойкой с профессиональной улыбкой приняла мою визитную карточку. «Мистер Фуллертон ожидает вас, мистер Стерлинг», произнесла она, поднимая трубку внутреннего телефона. «Мисс Гордон проводит вас». К нам подошла молодая женщина в строгом деловом костюме. Редкость для этого времени, когда большинство секретарш носили платья. «Прошу следовать за мной, мистер Стерлинг», сказала она. «Мистер Фуллертон принимает вас в своем личном кабинете на 18 этаже». Лифт, управляемый ливрейным лифтером в белых перчатках, быстро доставил нас наверх. Выйдя из него, я оказался в просторной приемной, из панорамных окон которой открывался захватывающий вид на центральный парк. Мисс Гордон провела меня через двойные двери из полированного красного дерева в кабинет Фуллертона. Это было внушительное помещение площадью не меньше 2000 квадратных футов, с потолками высотой футов 15. 3 стены занимали книжные шкафы из темного дуба, заполненные дорогими изданиями в кожаных переплетах. 4-я стена представляла собой сплошное окно от пола до потолка с видом на городской пейзаж. Джеймс Фуллертон встал из-за массивного стола, чтобы приветствовать меня. Импозантный мужчина около 50, с сидеющими висками и проницательными голубыми глазами. На нем был костюм тройка безупречного кроя, сшитый, без сомнения, на Свил Роу в Лондоне. Мистер Стерлинг, его рукопожатие было крепким и уверенным. Рад встретиться с вами лично после нашего краткого знакомства в офисе Харрисона. Прошу, присаживайтесь. Он указал на кожаное кресло у письменного стола, на котором я заметил развернутую карту Соединенных Штатов с множеством красных точек и линий. «Как вам мое скромное пристанище?» – спросил Фуллертон с легкой усмешкой, жестом обводя роскошный кабинет. «Впечатляет», – откровенно ответил я. «Особенно вид на парк. Да, ради этого вида я и построил здание», – кивнул он. «Говорят, что в бизнесе важны три вещи – расположение, расположение и еще раз расположение. Это справедливо не только для магазинов, но и для штаб-квартир». Фуллертон нажал мелодично звякнул колокольчиком, и почти мгновенно появилась секретарша с подносом, на котором стояли кофейник и чашки из тончайшего фарфора. «Черный кофе без сахара, верно?» – спросил Фуллертон, явно довольный тем, что запомнил мои предпочтения. «Совершенно верно, сэр». Когда секретарша удалилась, Фуллертон перешел к делу. «Итак, мистер Стерлинг, Харрисон говорит, что вы удивительно проницательны для своего возраста. Признаюсь, я был впечатлен вашими начальными рекомендациями, но хотел бы услышать ваше мнение по более конкретному вопросу». Он повернул карту на столе ко мне. «Перед вами империя Фуллертона. 42 универмага в 18 штатах, от Новой Англии до Калифорнии». Его голос наполнился гордостью. «Совокупный годовой оборот 170 миллионов долларов, 14 тысяч сотрудников. И это только начало». Я внимательно изучил карту. Красные точки обозначали существующие магазины, соединенные линиями логистических маршрутов. Синие точки, как я догадался, представляли планируемые новые локации. «Впечатляющие масштабы, мистер Фуллертон», — заметил я, особенно учитывая, что 20 лет назад у вас был лишь один универмаг в Чикаго. Фуллертон выглядел довольным. «Вы хорошо подготовились к нашей встрече». «Да, от одного магазина на Стейт-стрит до всего этого». Он сделал широкий жест рукой. «И я не собираюсь останавливаться. Потому и пригласил вас». Он указал на синие точки. «Мой план экспансии на следующие 3 года. Еще 30 новых магазинов, преимущественно на юге и западе. Инвестиции порядка 40 миллионов долларов». Фуллертон посмотрел мне прямо в глаза. «Вопрос в том, как оптимально структурировать это расширение с финансовой точки зрения». Я отпил кофе, выигрывая время для размышлений. Передо мной была классическая ситуация предкрахового оптимизма. Агрессивное расширение бизнеса на заемные средства накануне экономического коллапса. В 1931-32 годах такая стратегия привела бы к банкротству. Но Фуллертон явно не готов услышать, что ему следует отложить экспансию. Нужно предложить план, который выглядел бы достаточно амбициозным, но при этом оставлял бы возможность быстро сократить масштабы, когда начнется кризис. «Могу я предложить несколько ключевых рекомендаций, мистер Фуллертон?» – спросил я, доставая из портфеля материалы. «Именно для этого я вас и пригласил, молодой человек». Он откинулся в кресле, готовясь слушать. Я разложил на столе подготовленные диаграммы и графики. «Во-первых, я предлагаю разделить вашу экспансию на 3 четко определенные фазы по 1 году каждая. Это позволит оценивать эффективность каждого этапа перед началом следующего и при необходимости корректировать стратегию». Фуллертон нахмурился. «Звучит слишком осторожно. Мой успех всегда строился на быстрых и решительных действиях. И это правильный подход, сэр», — согласился я. «Но рассмотрите это не как замедление, а как стратегическую оптимизацию. Каждая фаза может быть ускорена, если предыдущая окажется успешнее прогнозов». Я указал на первую диаграмму. Фаза 1, 1928-29, 10 новых магазинов в крупных городах юга, Атланта, Новый Орлеан, Майами, инвестиции порядка 12 миллионов. Затем перешел ко второй. Фаза 2, 1929-30, 10 магазинов среднего размера в растущих городах Среднего Запада. И, наконец, фаза 3, 1930-31, 10 магазинов на западном побережье, включая экспансию в Техасе. Фуллертон внимательно изучал графики. И какие преимущества дает такое разделение? Во-первых, финансовая гибкость. Вместо единовременного долга в 40 миллионов у вас будут меньшие, последовательные займы. Во-вторых, возможность учиться на опыте ранних открытий и применять эти знания к последующим. И в-третьих, я сделал паузу, готовность к неожиданным изменениям рыночных условий. Последняя фраза привлекла его внимание. «Вы ожидаете изменений рыночных условий, мистер Стерлинг, ключевой момент, я должен был быть честен, но не алармистичен. Экономика, как и любая сложная система, подвержена циклам, мистер Фуллертон», — ответил я осторожно. «Мы переживаем беспрецедентный период роста, но история учит нас, что за периодами значительного роста обычно следуют периоды коррекции или консолидации, не катастрофы, но определенной перестройки рынка». Я перевернул страницу презентации. «Именно поэтому я предлагаю несколько инновационных подходов, которые обеспечат вашей компании устойчивость при любых рыночных условиях. Здесь я начал излагать идеи, опережающие свое время, но не настолько радикальные, чтобы вызвать подозрения. Первое. Централизованная система учета запасов. В настоящее время каждый ваш магазин самостоятельно отслеживает свои запасы, что приводит к избыточным накоплениям и несвоевременным заказам. Я предлагаю создать центральный отдел, который будет координировать все закупки и перемещения товаров между магазинами». Фуллертон заинтересованно наклонился вперед. Второе. Научный подход к планированию торговых площадей. Я показал схематичный план универмага с разделением на зоны. Исследования показывают, что покупатели передвигаются по магазину определенными маршрутами. Разместив товары стратегически, вы можете увеличить продажи на 15-20% без увеличения затрат. Третье. Сегментация клиентов. Я развернул демографическую карту. Вместо единообразного ассортимента для всех магазинов, я предлагаю адаптировать товарный набор под характеристики местного населения. В районах с молодыми семьями больше товаров для детей, в богатых районах больше предметов роскоши. Затем я описал еще несколько подходов. Сезонное ценообразование, перекрестные продажи, система раннего обнаружения трендов через еженедельный анализ продаж. И, наконец, программа лояльности Фуллертон, завершил я, карточки постоянных покупателей, дающие право на специальные скидки и привилегии. Это не только увеличит частоту посещений, но и создаст бесценную базу данных о предпочтениях ваших клиентов. Последняя идея была, пожалуй, самой новаторской для 1928 года, когда маркетинг все еще находился в зачаточном состоянии. Фуллертон некоторое время молчал, постукивая пальцами по столу. Затем встал и подошел к окну, глядя на город. «Знаете, Стерлинг», — произнес он наконец, — «в моем кабинете за эти годы побывало немало консультантов. Банкиры, экономисты, эксперты по розничной торговле. Все они говорили примерно одно и то же. Расширяйтесь быстрее, занимайте больше, пользуйтесь моментом». Он повернулся ко мне. «Вы первый, кто говорит о систематическом, методичном подходе, о науке в розничной торговле, а не просто об интуиции». Он вернулся к столу. «Особенно меня заинтересовала ваша система сегментации клиентов и централизованного учета запасов. Это революционно, хотя и звучит логично, когда вы объясняете. Это просто структурированный подход к информации, которой вы уже обладаете, мистер Фуллертон», — сказал я. «Ваши менеджеры магазинов инстинктивно знают своих покупателей. Я лишь предлагаю систематизировать это знание и использовать его стратегически». И ваше упоминание о возможных изменениях рыночных условий, он пристально посмотрел на меня. «Вы что-то знаете, чего не знаю я». «Ничего конкретного, сэр», я постарался звучать максимально искренне. «Просто исторический взгляд на экономические циклы. Сейчас мы наблюдаем рекордный рост кредитования, рекордные цены акций, рекордные уровни потребления. История подсказывает, что такие рекорды не могут устанавливаться бесконечно». Фуллертон медленно кивнул. «Разумная осторожность напоминает мне моего отца. Он всегда говорил: Джеймс, когда все вокруг говорят, что деревья будут расти до небес, самое время точить топор». Он улыбнулся. Конечно, он был лесорубом до того, как открыл свою первую лавку. Бизнесмен вернулся за стол и сделал пометки в блокноте. «Я принимаю ваши рекомендации, Стерлинг. Поэтапная экспансия, централизованная система учета, сегментация клиентов. Все это будет внедрено. И я хочу, чтобы вы курировали этот процесс. Я не ожидал такой степени доверия. Это большая честь, сэр, но у меня есть обязательства перед Харрисон партнеры». «Речь не о полной занятости», — уточнил Фуллертон. «Скажем, один день в неделю, по субботам. Плюс регулярные консультации по телефону». За это он выписал чек и протянул мне. «Я готов платить $3000 в квартал вместо 2, о которых мы договорились ранее. Сумма была внушительной. Эквивалент примерно 45 тысяч долларов 2024 года за работу по субботам. Благодарю за доверие, мистер Фуллертон, я принял чек. Постараюсь его оправдать. Я не сомневаюсь, он улыбнулся. А теперь, когда деловая часть завершена, хочу пригласить вас на небольшое мероприятие в эту субботу. Ужин в моем загородном доме в Вестчестере. Будет небольшая группа избранных гостей. Банкиры, промышленники, пара сенаторов. Люди, которых полезно знать молодому человеку с вашими амбициями. С удовольствием приму ваше приглашение, ответил я, понимая ценность этой возможности. Доступ к сети влиятельных контактов критически важен для моих планов. Превосходно, Фуллертон встал, давая понять, что встреча завершена. Мой водитель заберет вас в 7. Неформальный ужин, но с хорошим обществом. Он проводил меня до двери. И, Стерлинг, если ваши прогнозы об изменении рыночных условий начнут приобретать более конкретные очертания, я хотел бы узнать об этом первым. Безусловно, мистер Фуллертон, заверил я его, вы будете первым. Покидая величественное здание Фуллертон Плаза, я чувствовал удовлетворение. Первая персональная консультация прошла даже лучше, чем я ожидал. Не только увеличенный гонорар, но и приглашение в круг финансовой элиты. Бесценная возможность для расширения сети контактов. Что еще важнее, мне удалось осторожно посеять семена сомнения в бесконечном процветании. Если Фуллертон последует моим рекомендациям по поэтапной экспансии, его компания будет лучше подготовлена к грядущему краху, чем большинство конкурентов. Консервативный график инвестиций, который я предложил, предусматривал возможность быстрого сворачивания планов расширения к концу 1929 года, когда станут очевидны первые признаки коллапса. Черный Cadillac компании ожидал меня у входа, чтобы доставить обратно в офис Harrison партнеры. День в самом разгаре, и впереди еще предстояла встреча с бухгалтером Макдена и подготовка к интервью с Элизабет Кларк. Нити моей новой жизни сплетались в сложный, но многообещающий узор, и я намеревался использовать каждую из них для создания будущей империи. Глава 16. Выигрыш с акциями. Вернувшись в офис Harrison партнеры после встречи с Фуллертоном, я обнаружил торговый зал в привычном состоянии организованного хаоса. Телефоны звонили, клерки бегали между столами, брокеры громко отдавали распоряжения. Симфония финансового мира в разгаре ежедневного крещендо. На моем столе уже лежала записка от Харрисона. «Зайдите ко мне в 16:00 для обсуждения встречи с Фуллертоном». «Отлично, у меня еще есть время». Я бросил взгляд на тикерную ленту. Отторговалась без заметных изменений, 182 доллара за акцию. Но я знал, что ситуация должна измениться в ближайшие часы, когда официально объявят о контракте Western Elite Street с Paramount. Внезапная мысль тут же вспыхнула в мозгу. Вместо того, чтобы наблюдать за показаниями тикера из офиса, почему бы не увидеть реакцию рынка своими глазами? Это редкий случай, когда я точно знал о предстоящем движении акций. «Мисс Петерсон», — обратился я к секретарше Харрисона, проходя мимо ее стола, «я буду на бирже до встречи с мистером Харрисоном. Если понадоблюсь, можно передать сообщение через Тимати в секторе АТ». «Конечно, мистер Стерлинг», — кивнула она, делая пометку в большой записной книжке. Я быстро спустился по лестнице и направился к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи, расположенному всего в нескольких кварталах от нашего офиса. Даже с расстояния я слышал неясный гул, исходящий из этого храма капитализма. Коллективный голос сотен торговцев, определяющих судьбы компании и состояний. Пропуск сотрудника Harrison Partner открыл мне двери в святая святых американской экономики, торговый зал биржи. И вот я вошел в главный торговый зал Нью-Йоркской фондовой биржи. Просторное помещение с высокими сводчатыми потолками, где вершились финансовые судьбы Америки и всего мира. Ничто в моей прежней жизни не могло сравниться с этим зрелищем. Даже самые оживленные торговые залы 21 века, наполненные мерцающими экранами, казались безжизненными по сравнению с этим органическим, почти первобытным хаосом человеческих тел, голосов и эмоций. Сотни брокеров в темных костюмах образовывали постоянно меняющиеся группы вокруг торговых постов. Крики сливались в непрерывный гул, из которого опытное ухо могло вычленить отдельные фрагменты. 200 General Motors по 87, продаю Standard Oil, кто берет, 500 US Steel по 162,5, Повсюду сновали мальчики посыльные в униформе. Худые подростки с прилизанными волосами, передававшие записки с заказами от телефонных клерков к торговым постам и обратно. Телеграфные операторы, сидевшие в застекленных будках по периметру зала, непрерывно стучали по ключам, отправляя котировки в брокерские конторы по всей стране. В воздухе стоял характерный запах. Смесь человеческого пота, табачного дыма, бумаги, чернил и тысячи воротничков, накрахмаленных в прачечных Нижнего Манхэттена. Я направился к посту, где торговались акции от, протискиваясь сквозь плотную массу тел. Над каждым торговым постом висела медная табличка с названием компании или сектора. Специализированные трейдеры, привязанные к своим постам, выкрикивали котировки, записывая каждую транзакцию меловыми значками на маленьких грифельных досках. Добравшись до поста от, я встал рядом, наблюдая за торговлей. Продажи шли неспешно. Типичная ситуация для стабильной голубой фишки. Брокеры заключали сделки без особого энтузиазма, зная, что такая акция редко демонстрирует резкие движения. Я взглянул на карманные часы. Почти половина второго. Если мои расчеты верны, объявление должно появиться с минуты на минуту. В этот мгновение я заметил необычное оживление у телеграфных аппаратов. Один из операторов передал записку мальчику посыльному. Тот бросился бежать через весь зал к главному информационному табло. Через несколько секунд клерк начал мелом выписывать на черной доске новое сообщение. Western Illustrated объявляет о заключении контракта с Paramount Pictures на оснащение 1000 плюс кинотеатров звуковым оборудованием. Стоимость контракта оценивается в 16 000 000. Эффект был мгновенным и драматичным. У поста от внезапно возникла толпа. Брокеры выкрикивали заявки, размахивая руками с торговыми карточками. Покупаю от по 183, 184, даю 185 за 200 акций, продаю 500 по 187. Цена стремительно росла на моих глазах. Живое воплощение рыночной психологии в действии. Брокеры вокруг меня лихорадочно делали заметки, мальчики посыльные продирались сквозь толпу с новыми заказами, а специалист по от едва успевал записывать сделки. Его рука смело мелькала над доской, как крыло колибри. Я быстро подсчитал потенциальную прибыль от своей маржинальной сделки. 50 акций, купленных по цене $179, теперь торговались по 187. 8 долларов прибыли на акцию, умноженные на 50, дают $400 чистой прибыли. А с учетом маржинального плеча, я заработал эти $400, вложив лишь около 100 из собственных средств. 400-кратная прибыль за несколько дней. Эх, мне бы побольше капитала. Но ничего, скоро развернусь вовсю. В этот момент кто-то коснулся моего плеча. Обернувшись, я увидел Джонатана Прескотта, наблюдавшего за мной с легкой улыбкой. Впечатляющее зрелище, не правда ли, Стерлинг? Сказал он, перекрикивая шум торгового зала. Особенно когда твой прогноз оказывается верным. Рынок всегда вознаграждает тех, кто способен увидеть то, чего не видят другие. «Сэр», — ответил я, стараясь не выказывать чрезмерного триумфа. «И каким-то образом вы увидели потенциал Western Illustrated до того, как это стало очевидным для остальных?» Прескотт внимательно изучал меня. «Сначала Болдвин, теперь от. Либо вы невероятно удачливы, либо обладаете исключительной проницательностью. Возможно, немного и того, и другого, мистер Прескотт», — сказал я скромно. Но в случае с Акт-анализ был довольно прямолинейным. После успеха певца джаза революция звукового кино неизбежна, а Western Illustrated владеет ключевыми патентами. Простая логика, которую почему-то упустили многие опытные аналитики, заметил он, не отрывая от меня внимательного взгляда. Включая меня, должен признать, я был недостаточно внимателен к этому аспекту бизнеса от. В этот момент табло показало новую цену – $189. Рост продолжался. Поздравляю с верным прогнозом. Прескотт протянул мне руку. «Думаю, наша пятничная беседа станет еще интереснее. Благодарю, сэр. Буду ждать с нетерпением». Прескотт кивнул и двинулся обратно через торговый зал к выходу. Я проверил часы. Почти 3 часа. Скоро закроется торговая сессия, и мне нужно успеть вернуться в офис к встрече с Харрисоном. Последний взгляд на доску показал цену в 190 с четвертью. Рост более чем на $11 за день. Великолепный результат для такой стабильной компании, как АТ. Отличный финансовый старт для 1928 года. Покидая биржу, я чувствовал волну удовлетворения. Это был не просто личный выигрыш. Я рекомендовал АТ Милнеру, и моя репутация аналитика, способного предвидеть движение рынка, укреплялась. Возвращаясь в офис Harrison Partners, я заметил, что весть о моей успешной рекомендации по АТ уже распространилась. Пожилой клерк у входа подмигнул мне и показал большой палец. Сотрудники торгового зала провожали меня взглядами, а некоторые даже кивали с уважением. «Отличная работа с Америцем Телепхане, Стерлинг», — сказал один из старших брокеров, пожимая мне руку. «Я последовал вашей рекомендации и купил 100 акций для одного из своих клиентов. Они впечатлены. Рад был помочь», — ответил я, проходя к своему столу. Мисс Петерсон перехватила меня на полпути. «Мистер Стерлинг, мистер Харрисон ожидает вас в своем кабинете». И, она понизила голос, он, кажется, в очень хорошем настроении. В кабинете Харрисона царила атмосфера сдержанного удовлетворения. Босс стоял у окна, глядя на Нью-Йорк, с сигарой в руке. Редкая индульгенция, которую он позволял себе только в моменты особого удовольствия. «А, Стерлинг», он обернулся. «Должен признать, вы становитесь ценным приобретением для фирмы. Сначала Болдвин, теперь АТ». Милнер звонил, чтобы лично поблагодарить за рекомендацию. Он успел приобрести значительный пакет акций до объявления. «Рад, что анализ оказался точным, сэр», — ответил я. «И как прошла встреча с Фуллертоном?» Харрисон указал мне на кресло. «Продуктивно», — я кратко изложил результаты, включая увеличенный гонорар за консультации и приглашение на закрытое мероприятие. Харрисон выглядел довольным. «Видите, Стерлинг, именно так и строится карьера на Уолл-стрит. Шаг за шагом, успех за успехом. Сначала небольшие победы, затем все крупнее. Связи, репутация, доверие клиентов». Он выпустил кольцо дыма. «Не упускайте возможность, которую предоставляет вам ужин у Фуллертона. Там будут люди, которые могут открыть двери, о существовании которых вы даже не подозреваете». «Я понимаю ценность этого приглашения, сэр», — кивнул я. Харрисон вернулся за стол. «Хорошо, а теперь расскажите подробнее о вашем анализе Western Illustrates. Я хочу понять ход ваших рассуждений». Следующие полчаса я объяснял свой подход к оценке потенциала звуковой киноиндустрии, тщательно избегая любых формулировок, которые могли бы намекнуть на знание будущего. Покинув кабинет Харрисона, я заметил Вандарина, вернувшегося после недельного отстранения. Его лицо исказилось от плохо скрываемой ненависти, когда наши взгляды встретились. Я просто кивнул и прошел мимо, не желая омрачать триумфальный день мелкими конфликтами. Вернувшись к своему столу, я обнаружил на нем несколько записок от коллег с поздравлениями и запросами на консультацию. Рядом лежала утренняя газета, кто-то заботливо раскрыл ее на финансовой странице, где заголовок кричал: «Western Illustrates заключает крупнейший контракт в истории киноиндустрии». День определенно удался. Я не только укрепил репутацию внутри фирмы, но и сделал первый значительный шаг к будущему финансовому благополучию. Маржинальная сделка с АТ, хоть и небольшая по объему, продемонстрировала, как я могу использовать свои знания из будущего для создания капитала здесь, в 1928 году. Впереди еще предстояла встреча с бухгалтером Мэгдена, но это уже другая история. Тут потребуется совершенно иной набор навыков и другая степень осторожности. Границы моего влияния расширялись. От официальных финансовых кругов до теневой империи одного из самых влиятельных гангстеров Нью-Йорка. Вернувшись домой после насыщенного рабочего дня, я первым делом снял пиджак и галстук, ослабил воротничок рубашки и налил небольшой стакан виски. Заслуженная награда за день, полный успехов. Но расслабляться рано. Я должен закрепить сегодняшнюю победу с АТ и спланировать следующие шаги. Знание о стремительном росте акций, которое я только что использовал, было лишь первым из множества подобных возможностей. Сняв трубку телефона, я попросил оператора соединить меня с Адамс и сыновья на Лексингтон-авеню. Несмотря на поздний час, было уже почти 6 вечера, я надеялся, что старый брокер еще не покинул офис. «Адамс и сыновья», — через несколько гудков ответил знакомый голос. «Мистер Адамс, это Эдвард Уэйт». «Мистер Уэйт», — в голосе Адамса чувствовалось оживление. «Я как раз собирался связаться с вами. Поздравляю с впечатляющим успехом вашей первой маржинальной сделки. Акции АТ сегодня закрылись на отметке $191, рост более чем на 12 пунктов за день. Ваша прибыль составляет около $600, что при начальном вложении в $100 представляет собой 60% доходность», — закончил я за него. «Да, я следил за торгами на бирже.